Чалка издох, вытянул ноги, и брюхо у него было вспорото. Снег смешался с кровью. С некоторым страхом Филя отошел от Чалки и тут увидел, как Тимофей тащил святого Анания. «Господи, помилуй, задрали! Самого святого задрали!» Тимофей позвал: «Иди сюда!» Филя быстро подошел к брату, которого побаивался не меньше нечистого. «Кто с тобой ехал, знаешь?» «Да-ка, святой Ананий, Господи, помилуй!» «Ой, мамоньки, святой Ананий!» — вскликнула Ольга. Тимофей схватил человека в борчатке за плечи и одним рывком повернул к себе. Он узнал его, и лютая ненависть подкатилась к горлу, но Тимофей сдержал себя. Святой Ананий и стиснул зубы так, что на щеках желваки вздулись. Рука сама собой легла на эфес шашки. «Понятно, святой Ананий, значит. Великолепно, очень рад. Давно искал встречи. Как вас теперь, ваше преосвященство или ваше высокоблагородие? Я в святых чинах не разбираюсь. Как видите, я вас еще раз отблагодарил за ваше доброе слово в мой адрес. На этот раз шкуру вам спас святой Ананий. Но что же вы ударились вслед за волками? Или вы тоже из ихней стаи? А где же ваш Маузер? Ольга, поискать надо Маузер святого Анания. Куда ему без Маузера? Не та бедня без Маузера». «А лимонок еще нет у вас, святой Ананий? А ну, покажите карманы». Филимон вывернул карманы святому Ананию. «Господи, помилуй! Без Господа выворачивай живо!» Филя потерянно топтался на месте, не смея подступиться к святому и тем более встретиться с его пронзительными глазами. «Не можно то, Тимоха, не сподобился!» «Не сподобился? А с контрой снюхаться сподобился!» «Придется тобою заняться», — говоря так, Тимофей вытащил свой маузер. «Сымай борчатку, святой Ананий, живо, или пристрелю, как собаку, и это будет твоя последняя обедня». Святой Ананий молча повиновался. «Ольга обыскала, и чего доброго, у него еще может быть бомба». Ни бомб, ни патронов, никакого оружия больше не было. Святой Ананий словчился еще раньше закинуть маузер в снег. Ольга нашла только увесистый мешочек с золотом, запрятанный во внутренний карман. Филя тем временем, рыдая на всю оттяжку, снял хомут и уздечку с Чалова, положил в свою кошеву, которую пристроил к задку Ольгиной кошевы. Не бросать же добро. Снять бы еще шкуру и подковы с Чалова. «Займись, а мы поедем», — сказал ему Тимофей, усаживаясь с Ольгой и с арестованным. Филя захныкал, и тут только вспомнил про гнетка, сбруя же, с медными подвесками. Не сожрали же волки подвески, так тщательно надраенные Филей. Подбежал к брату: «Тимох, ради Христа воссочувствуй, там-ка вон лежит гнетко, сбруя на нем, истинный бог сбруя». «Трогай, Ольга», — сказал Тимофей. Вздохнув, Филя залез в свою кошеву и всю дорогу до Белой Елани боялся, как бы она не оторвалась от задка.